Часть четвертая, глава седьмая. Дорога, дорога. Утро выдалось дождливым и пасмурным, но даже через шум дождя, гулко колотящего по крыше, можно было услышать мерное гудение, наполнившее ангар. Три мощных военных транспортника, снабженных длинными тентованными прицепами, выстроившись куцей колонной, медленно потянулись к воротам. Первым шел трехосный пустынник Магна, приземистый, на широких, далеко выступающих за пределы ниш колесах, с боевым коконом на плоской крыше, вооруженной корной, хищно поводящий из стороны в сторону спаренными стволами с почерневшими от окалины раструбами. Это Ром в очередной раз проверял работу плазменной установки. Следом за ним негромко урчал гибридным двигателем такой же старый и заботливо ухоженный тяжелый транспортник Борей, с подозрительными выступами на опаленных огнем бортах, явно скрывающими нечто опасное. А если учесть, что Ирен была единственным членом экипажа четырехосного монстра, Ким небезосновательно предположил, что за этими самыми выступами прячутся ракеты. Например, тот самый Рой, по поводу которого Ром так долго вчера возмущался. Точнее, не по поводу самих ракет, а об их стоимости. Самонаводящиеся, мелкие и очень юркие. По 50 штук в комплекте. Отбиться от такой стаи можно, лишь имея скорострельную автоматическую установку. А это счастье не каждый поисковик может себе позволить. Как и сами ракеты, впрочем. От 20 000 кредитов. Не хухры-мухры. Ну а замыкающим стал Рокот Дрема, красующийся новеньким жестким тентом вместо того убожества, что было установлено на нем раньше. Нет, бывших владельцев транспорта тоже можно было понять. Чем раскошеливаться на восстановление системы кондиционирования, проще было установить мягкий съемный тент и разместить в салоне пяток вентиляторов. Но Кима такой расклад не устраивал, и первое, что он сделал, когда начал приводить в порядок машину, заменил тряпки нормальным жестким верхом, на который пустил валявшийся без дела во дворе мастерской облегченный пластолит и найденные там же куски керамоброни от легкого атмосферника. Откуда взялся этот хлам в владениях Рома, не знал даже его хозяин. Но Киму эти находки пришлись как нельзя кстати. Их как раз хватило на добронирование машины и еще осталось на боевые жалюзи в кабине. Так что к моменту, когда Хрон втянул его в затею с поиском, Дрему оставалось только покрасить надстройку в подходящий цвет. Что он и сделал, не преминув полностью обновить цвет машины. И теперь Рокот красовался с серо-буро-зеленым камуфляжем, как нельзя более подходящим для местных условий. Хотя сочетание, конечно, было то еще. Зато незаметность машины повышалась в разы. А учитывая вставки в двигательном отсеке из все той же керамоброни, великолепно поглощающей тепловое излучение, Дрем мог не опасаться и некоторых ракет, вроде того же Роя. Навестись на реактор Рокота им все равно не удастся. По крайней мере, Ким на это надеялся. Пока в кабине Дрем осваивался с движением в колонне, Лими и Нора возились в салоне, устраиваясь сами и распихивая по углам свои вещи. Надо было видеть, как они отреагировали на появление в еще вчера однообъемном салоне двух отдельных спален. Кажется, это будет сложнее, чем мы думали. Точно. Но мы ведь не отступимся, а? Ни за что. Ким предпочел сделать вид, что не услышал этого короткого диалога, и, бегло показав девушкам, что где находится, удалился в кабину. Благо, по ангару в тот момент разнесся сигнал к отправлению, и Дрем поспешил занять место за рулем, позволив спутницам самим разбираться с заселением. Маленькая колонна поисковиков успела удалиться на 150 километров от Вейна, когда броском Кима подал сигнал о потере связи. Юноша выругался и заработал пару удивленных взглядов от Лими и Норы, которым уже через полчаса езды надоело сидеть в салоне, и они присоединились к Дрему в кабине. «Что-то случилось?» «Обрыв связи. В тот же миг Броском подал еще один сигнал, на этот раз запрос на подключение к локальной сети. Судя по тому, как девушки завозились со своими гаджетами, они тоже получили такое же сообщение. Ким вздохнул и дал разрешение на подключение. «Вот так. Замечательно. Ким, ты меня слышишь?» «Да. Что со связью?» «Я ее заглушил. Точнее, Ирен. Собственно, хочу предупредить, что до конца поездки никакой возможности связаться с кем бы то ни было у нас не будет. На всякий случай. Лими, Нора, прошу не воспринимать это как недоверие. Но Моран мог снабдить ваши вещи маячком просто ради безопасности. А я не настолько доверяю старому лису, чтобы делиться с ним сведениями о конечном пункте нашего путешествия. Да и активный мощный сигнал может навести на нас какую-нибудь шваль, чего мне очень не хотелось бы». «Мы поняли». «Вот и хорошо. Итак, Ирен, твой выход. Объясни новичкам, что и как». «Не вопрос. Итак, молодежь, слушайте внимательно. Связь я заглушила надежно. Работают только циркулярка нашей компании и приват-каналы, но тоже лишь в рамках группы. Связаться с кем-то еще вам не позволит моя глушилка. Далее. На вечерней стоянке я пройдусь с детекторами по машинам, поищу возможные маячки. Так что, как только остановимся, советую выключить броскомы, чтобы не мешали мне в поисках. Потом проверим и их. Ким, Ром говорил, что видел у тебя ретранслятор». «Ну, раз Ром говорит, значит, так и есть». «Это хорошо. Позволишь объединить его в одну сеть с моим?» «А зачем?» «Ну, мой ретранслятор работает как глушилка. А из твоего может получиться очень неплохой сканирующий комплекс. На случай, если в округе появится хоть один незарегистрированный в нашей сети источник сигнала. А заодно поработает станцией нашей циркулярки». «Понял. Позволишь присутствовать при сборке?» «И мне». «Договорились, молодежь. У меня все. Отбой связи». «Тайхрон». «Слушаю, Тин Ким». Девушки удивленно взглянули на юношу, но тот не обратил никакого внимания на их реакцию. «Надеюсь, больше сюрпризов не будет?» «Обещаю. Это был первый и последний. Отбой связи». На ночь колонна остановилась, лишь миновав гряду пологих холмов всего в 300 километрах к юго-востоку от Вейна. Учитывая среднюю скорость движения по равнине в 60 км в час, изрядно упавшую, когда колонна втянулась в пойму, разлившейся от непрерывных дождей реки, и затейливые петли, закладываемые Хроном во избежание ненужных встреч на оживленных маршрутах, это был очень неплохой результат. «Интересно, мы и завтра будем тащиться, словно пьяный поисковик от бара до борделя?» «Лучше так, чем попасться на глаза беспредельщикам или заинтересовать кого-то из конкурентов». «А я бы постреляла». «Завтра у тебя может появиться такая возможность. Выбирайтесь. Поужинаем в машине Ирен, там Хрона объяснит, что к чему». Ито Поканец объяснил. Как выяснилось, маршрут движения был разработан им не просто так. И основная часть сегодняшнего пути, проложенного по пойме реки, и потому прошедшая в брызгах воды и грязи, фонтанами летевшей из-под огромных колес транспортников, была предназначена специально для того, чтобы сбить со следа возможных любопытных. Глубокая колея в грязи, в которую превратилась равнина, была слишком приметной, чтобы остаться незамеченной, тем более что их путь пролегал в стороне от обычных маршрутов. Именно поэтому Хрон направил колонну в пойму разлившейся реки. Вода великолепно скрыла все следы. «Мне показалось, что только чудом кто-то из нас не сел там на брюхо». «Я учел такую возможность. Именно поэтому мы двигались не по самой пойме, а непосредственно по каменному руслу реки. И именно поэтому... Еще в Вейне я настаивал, чтобы ты загерметизировал днище рокота. Да, если бы не это, все наши вещи сейчас плавали по салону. А если бы уровень воды поднялся выше? Я бы сообщила об этом заранее. Мы же не первый раз идем этим маршрутом. И у нас было время, чтобы расставить метки вдоль всего русла. Оказавшись на расстоянии уверенного приема, я подала сигнал, и датчики, оказавшиеся над водой, откликнулись на него. Ну, а дальше... Ты просто составила по ним карту движения. Умница! Берегите его. Где еще найдете такого догадливого жениха? От такого заявления Ким крякнул, а Лими с Норой одновременно поперхнулись тоником под смех присутствующих. И долго мы будем добираться до места? Еще пару дней, если не будет приключений. А они могут быть. Завтра выходим за пределы территории подконтрольных городам побережья. Там на тысячи километров вокруг ни ферм, ни нормальных поселений. Зато полно беспредельщиков и диких. И последние хуже всего. Эти уроды отстреливают всех, в ком заподозрят алавийца. И плевать сволочам, что война давно закончилась. Идейные, понимаешь ли. Были такие в твоих родных местах, Ким?